Библиотека! Библиотека! Библиотека! Ты думаешь, что школьная библиотека – это скучно? С чего ты взял, что в библиотеку ходят одни ботаники? Сейчас ты убедишься в этом, что это не так. Хочу привлечь внимание продвинутых слоев. Пусть твои ноги ведут тебя в библиотеку. Запомни, книги сделают из тебя человека. Там на любую тему хранится информация. Не говори, что от скуки тебе некуда деваться. Проводи время в библиотеке школьной, и твои предки, зная, станутся довольны. Знания помогут пробиться тебе в жизнь. Познакомься с красивой девушкой в хорошем смысле. Самая модная библиотека, самая прикольная библиотека, самая любимая библиотека, школьная библиотека. Самая модная библиотека. Самая прикольная библиотека. Самая любимая библиотека. Школьная библиотека. Школьная библиотека. Школьная библиотека. Школьный библиотекарь должен уметь написать и отправить смс успеть. В интернете он тоже должен быть неплох. Уметь загрузить аву, картину, видео, баром. Времени ВКонтакте не тратить, ставить виджеты, шарить в любом формате. Знать, что такое социальные сети, РС, агрегатор и многое другое в интернете. Самая модная библиотека. Самая прикольная библиотека. Самая любимая библиотека. Школьная библиотека. Доброй ночи. День библиотек был 27 мая. Мы всегда как немножко опоздали. А может быть, я просто боюсь говорить о библиотеках. Я это ведущий программы «Серебряные нити» Александр Данилин. И мы ведем разговор о роли библиотек в жизни и в душе человека по постоянному телефону нашего прямого эфира 8 800 222 99 92. Напомню, что телефон этот бесплатный для жителей России. Роль библиотек в вашей жизни и в вашей душе. 8 800 222 99 92. А немножко я боюсь. Ой, ну потому что у меня с библиотеками совсем особые отношения. Я родился в библиотеке. Мама у меня была библиотекарем, потом заведующей обычной московской районной библиотеки. Очень много важных событий в моей жизни свершилось и свершалось именно там. Скажу вам честно, что в моем детстве мне все время казалось, что библиотека, районная библиотека, это своего рода тюрьма, в которой заперты книги. И мне даже маленькому смутно хотелось их освободить, то есть украсть. Нет-нет, не волнуйтесь, ничего такого, в общем, я не делал, разве что те самые знаменитые списанные книги, которые как-то так нам отдавали. И потом я понял, что единственным способом освободить книгу – это ее прочесть. Другого способа как бы не существует. И поэтому читал я много и страстно, и читал в библиотеке. Почему? Ну, потому что тогда, когда ты идешь в библиотеку, в Ленинскую библиотеку, в Некрасовскую библиотеку, ты совершаешь некий торжественный, сакральный акт чтения. Тогда это такая внутренняя работа. Потому что дома на кровати или на диване это что-то такое совсем-совсем другое. Ну так вот, об этой разнице и о том, остались ли библиотеки только в воспоминаниях. Потому что у нас на сайте «Серебряные нити», в сети интернет, как-то все вспоминают о роли библиотек и о том, как там было здорово в юности, в детстве. А сейчас так и кажется, что библиотеки пропали и ушли. Ну, из реальности. Стоит ли их возвращать в реальность? Нужно ли это делать? И вообще нужны нам библиотеки, где книги не мои, а общие? Это, между прочим, большой-большой вопрос. 8 800 222 99 92. Если мечтаешь лесам и колесить по дорогам. И по соседству библиотека, не лекарство, словно в аптеке, а коварство, глупость и лень, лечит книги без промедлений. Есть по соседству библиотека, не все средства для человека, чтобы слушая эту песню, думаю, может быть, и правда, мы просто не пользуемся этими естественными для нас лекарствами, и от этого что-то в нашей жизни идет не так. Ну, я принадлежу к числу людей, которые не могут себе представить дома без библиотеки. Дом – это такое место, где полки заставлены книгами, и книги лежат на них, и сыплется на голову по любому поводу, потому что книга, конечно, пыльный и мешающий предмет в доме, но только вот жить без нее, на мой взгляд, нельзя. Библиотека, какая бы она ни была, легендарная, александрийская или общественная, всегда была, тысячи лет была для человека образом души, точнее говоря, того самого уголка наших душ, в которых должна водиться мудрость. И это было действительно так, потому что в христианской медитации иезуитов Игнатия Лойолы, в мнемотехниках магических, мнемотехниках Джордана Бруно, о которых мы говорили, и в современных юнгианских и многих других техниках активного воображения образ библиотеки – это образ мудрости. И там, в воображении, именно внутри библиотеки появляются персонажи, которые что-то советуют. Вы знаете, мы много раз использовали этот образ в наших тренинговых передачах. Почему я все это рассказываю, вспоминаю? Ну, потому что сегодня образ души меняется, и меняется стремительно. И образ библиотеки Фауста, кабинета, где человек рвет на себе волосы в раздумьях, сменился на образ мерцающего экрана и сети интернет, где можно скачать почти любую книгу. И это совершенно другой образ души. И, по всей видимости, сегодня, с точки зрения психологии человеческой, главный вопрос – мы сможем совместить два этих образа души в единое целое. Ну, а в нашей программе мы прямо сегодня попробуем это сделать. На связи у нас генеральный директор Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова, Некрасовской библиотеки, Мария Александровна Привалова. Здравствуйте, Мария Александровна. Доброй ночи. Здравствуйте. Что делать, Мария Александровна, чтобы библиотека перестала быть воспоминанием? Ну, как вы, я думаю, догадываетесь, я, конечно, не соглашусь, что библиотека – это воспоминание, потому что... Ну, для вас и для меня даже, нет, не воспоминание. Ну, вот... И, собственно, для разных других людей тоже. Мне кажется, что важно понимать, что помимо... тех высоких духовных и высококультурных смыслов, о которых, мне кажется, вы говорите, у библиотеки есть еще разные роли, которые с точки зрения какого-то социального развития, может быть, менее важны. Потому что, во-первых, библиотека, если так задуматься, кроме, например, еще поликлиник или каких-нибудь социальных центров, единственное бесплатное общественное пространство. И в этом смысле, помимо того, что про чтение я сейчас еще скажу, разумеется, и про книги, но просто важно понимать, что это такое убежище и пространство безопасности, которым, как я вижу, и в нашей библиотеке, и во многих других, есть люди, которые пользуются. Это возможность где-то оказаться абсолютно с таким нулевым порогом входа, оказаться в абсолютно комфортном и спокойном пространстве, которое радо тебе и предлагает тебе книги. Вторая, не менее важная с точки зрения какого-то социального развития и вообще разговора о том, как для чего библиотеки нужны, роль библиотек, она в том, что принципиальная задача библиотек, которая сохраняется везде и всегда, неважно, сколько именно штук книг на полках в каждом конкретном месте, это доступ к информации, это бесплатный доступ к информации. И к культуре, разумеется, тоже, но и к информации в каких-то других более технических смыслах. Библиотека в этом смысле принципиально... демократичное, открытое пространство, которое имеет в виду, что любой человек обязательно, если у него появится это желание, должен получить возможность взять любую книгу, которая взбредет ему в голову. И это очень важные вещи, которые никуда не могут деться от того, что появляется электронная книжка, скачанная в интернете, или какие-то другие способы развлечений, которые отвлекают от книг. Библиотека в любом случае имеет вот эту очень серьезную социальную и для меня в этом смысле романтическую социальную функцию – оказывается одним из самых демократичных пространств, которые остаются в городе. А если при этом говорить про книги, то мне кажется, что, конечно, да, это такой... Ну, я разделяю разные, многие беспокойства. Я разделяю беспокойство о том, что... Да, ну вот слышите, даже в ваших... Да. Даже в том, что вы говорите, все равно книги вдруг начинают звучать как нечто вторичное. Совершенно нет. Мне просто кажется, что тут в этом смысле я как раз, да, наверное, про это сейчас уточню. Мне кажется, что просто важно помнить, что не только книги библиотечная роль, и как раз это мне было важно отметить. А если говорить про книги, то действительно с точки зрения доступа к книгам, конечно, библиотека оказывается в жестокой конкуренции, да. Есть книжные магазины, их много, и они разнообразные, и они сами по себе, и там... отдельная, как-то романтика отдельных книжных магазинов, да, создает вокруг себя читателей, которые, может быть, библиотеку на свой вкус не нашли, а книжный магазин нашли. Разумеется, есть конкуренция, доступ к электронным книжкам, удобство этого доступа и всего остального. Поэтому мне кажется, что тут в этом смысле просто, если говорить именно о чтении, то библиотека оказывается действительно в довольно жестокой конкуренции с разными другими, как бы это назвать, книжными агентами, которые есть. При этом, да, конечно, я соглашусь, что в целом вообще там я, например, обеспокоена способностями и как-то привычкой людей, например, читать длинные тексты. Мне кажется, что одна из радостей, которую, как мне кажется, вы описывали при общении с книгой, это вот, собственно, прожить с книгой, да, ее время и ее жизнь от первой страницы до последней, до конца. Я всегда говорил, Мария Александровна, ну, у нас, конечно, далеко не первая передача о книгах. Да-да. И я всегда говорил, что книга – это нечто чувственное. Если хотите, сексуальная книга – это то, что создал автор, издатели. Книга – это то, что можно трогать, нюхать, к чему можно относиться с нежностью, и она как вещь. тяжелая вещь, которую библиотекари расставляют на полках, она всегда останется важной для тех, кто чувствует книгу не как поток информации, а как вот этот чувственный объект, в котором есть еще много разного, кроме текста, включая запах страниц. Я всю жизнь собирал древние книги, и поэтому я знаю, что это такое, что это за ощущение. Как бы я всегда его очень высоко ценил. И почему я об этом говорю? Потому что, мне кажется, всегда останется какой-то процент людей, довольно большой, который будет испытывать потребность вот в этой, в этом чувственном общении с книгой. Потому что книга в нашем привычном, объектном смысле этого слова живая. Вот, она стареет, умирает, ее надо переодевать в разные обложки. И как бы вообще к любимым книгам люди относятся бережно, нежно. То есть это действительно объект наших чувств. А вот интернет, даже если мы создаем ресурсы, ограниченные пространства, это все равно поток цифр. Я в данном случае, боже меня упаси, относиться к интернету с пренебрежением. Мы там работаем, и как бы вне всякого сомнения это так. Но вот всегда останется процент людей, которым будет хотеться нюхать живую книгу, я думаю, независимо ни от чего. Поэтому просто этот процент... Вы знаете, если можно, я вступлю, защищая одновременно и бумажные книги, и электронные, потому что, с одной стороны, мне кажется, что важно, что вот сейчас в нынешнем каком-то мире, и более того, в нынешнем книгоиздании, далеко не каждая книга, как конкретный объект, на самом деле способна вызывать такую нежность, которую вы описываете. Тут я согласен. Потому что вот вы говорили Понимаете, какая штука? Да. Ну вот здесь есть процессы какие-то, простите, что я вас перебил. Да, ничего. Которые текут параллельно, мне кажется. Потому что мы теряем чувствительность по отношению друг к другу. И ровно так же теряется некое ощущение жизни книги. И у издателей, и у авторов, и у потребителей. Я даже сейчас читателями не хочу называть потребителей, там, скажем, дорожных романов. Ну, в общем, короче говоря, вот это, может быть, главный вопрос, который... Вы знаете, мне кажется... Мне кажется, что библиотека – это такое место... где мы должны воспитывать вкус к книге. Он утерян, потому что книжное искусство, издательское искусство, увы и ах, сегодня не очень пользуется популярностью, несмотря на то, что, еще раз, всегда останутся люди, которые чувствуют книгу. Это такая генетическая, мне кажется, сродство. Вы знаете, просто мне кажется важным, то есть тут есть несколько вещей, которые хотелось бы узнать. Во-первых, мне кажется важным сказать, что все-таки другой тип чтения, да, чтение в, там, не знаю, в телефонах, в планшетах и в редакторах, особенно книг, которые для этого придуманы специально, оно порождает, вообще говоря, другой способ, тоже довольно важный, постигать книгу в ее богатстве, потому что если говорить о том, как... Для как меня чтение это книги выглядело в бумаге, я, если можно, договорю, как чтение книги выглядело в бумаге, да, когда вот вы, собственно, что вы можете? Вы можете прочесть книжку от начала до конца, вы можете полистать ее, встретиться с каким-то отдельным ее куском. Электронное чтение подразумевает другие вещи. Оно, в частности, подразумевает возможность быстро понять что-нибудь, что ты в этой странице не понял, например, посмотрев определение слова в словаре. И да, наверное, вправо вы будете, когда скажете, что это мешает восприятию эмоциональному, однако же, мне кажется, что для многих книг это вообще-то помогает читать их, понимая их лучше, если читатель, например, подготовлен не очень. Но на самом-то деле, мне кажется, просто библиотека не для того, собственно, устроена, чтобы защищать конкретно бумажные книги, потому что библиотеки сейчас, разумеется, дают доступ к электронным книжкам тоже. Важно здесь, как мне кажется, говорить о том, что вот я в этом смысле не соглашусь с вами, да, что книги, да, вот ваша иерархия книг, в которых одни книжки хуже, а другие лучше, в общем, в личном моем вкусе, разумеется, это так, однако мне кажется, что культура вообще это вопрос привычки, и важно, чтобы человек научился читать любую книжку и полюбил ее, тогда есть шанс, что начнет читать следующую, а может быть, наконец, десятый из них будет очень хороший. И если делить книги на сорта, да, в этом смысле, и как-то считать, что доступ к одним важнее, чем к другим, то просто есть шанс, что человек не доберется до тех книг, которые мы хотим, чтобы он прочел, потому что мы его отпугнули по дороге. Очень может быть. Нет, Мария Александровна, со мной совершенно не обязательно соглашаться. Никто не знает истину. Это лишь такие же размышления, как ваши. А я-то хотел сказать, что для меня все равно переход от вечной книги к книге электронной, который, наверное, это очень здорово, что библиотеки пытаются и находят способы это совмещать, это все-таки принципиально другая картина души, ее пространства. Потому что, и я не говорю хуже или лучше, потому что, возможно, пространство, где существует поток информации, и где можно в любой момент перейти к любому фрагменту или к любому комментарию, оно лучше, светлее, больше, чище. И совершенно тут в том, что я говорю, нет никакого пренебрежения книги или попытки там, сказать о какой-то элитарности. Хотя элитарное отношение к книге было, будет, и слава богу. И дай бог, чтобы оно было. Ну вот, а еще я, если позволите, хотел вас спросить, чтобы вы сказали пару слов о сегодняшней библиотеке имени Некрасова и о том, как вам попасть. Поскольку, я честно скажу, я недавно у вас был, после огромного перерыва посещения библиотек, мне очень понравилось ваше внутреннее пространство, то, как оно организовано, мне очень понравились ваши залы, и вообще мне очень у вас понравилось, я понимаю, чего все это стоило, но люди там сейчас в Некрасовской библиотеке так здорово и там так удобно, знаете, первый раз знакомиться с книгой. Там есть такие диванчики, на них можно сидеть и нюхать книжки, а потом уже решить, сначала полазить в библиотеке, понюхать, а потом решить, чего же там купить или читать дома. И вот это, мне кажется, тоже потрясающая функция библиотеки, потому что можно пересмотреть, перенюхать целую кучу книг и решить, что же делать дальше с этими книгами. Вот, и поэтому я бы хотел спросить, как вам записаться, где вы находитесь, и, наверное, даже про какие-то ближайшие мероприятия ваши. Спасибо большое, это приятный вопрос. Находимся мы на метро Бауманская, точный адрес улица Бауманская, 58/25, строение 14. Это полторы трамвайные остановки от метро Бауманская. Мы самая усердно работающая библиотека, потому что у нас нет выходных. И работаем мы с понедельника по субботу с 10 до 10 и в воскресенье с 10 до 8 вечера. Записаться к нам легко, для этого достаточно прийти с паспортом и за несколько минут получить читальный билет, а дальше, собственно, внутри библиотеки все открыто и доступно. У нас есть, да, 3 этажа, по которым бродят читатели, на 2 из них удобно работать, читать, отдыхать, иногда спать. Вот, и в этом смысле, да, программа у нас довольно обширная, мы, конечно, празднуем день рождения Пушкина 6 июня, у нас будут в этом смысле не совсем литературное занятие, потому что мои коллеги организуют бал и будут учить танцевать разные танцы, вальсы и польки. У нас в этом смысле программа в июне довольно тихая, потому что летом, вопреки нашим мечтам, читателей становится немножко меньше, кажется, они выезжают за хорошей погодой, но у нас в июне будет клуб греческой поэзии, который прекрасен, и дважды, собственно, за этот месяц можно будет слушать... Прекрасен, как сама греческая поэзия. Конечно, да. И он, собственно, дружелюбен и мил. Мы будем показывать кино, мы будем обсуждать историю. У нас будет благотворительный концерт в конце июня с ансамблем «Кантикум Фестум». Ну и так далее. У нас в этом смысле, несмотря на то, что некоторое затишье, стараемся как-то радовать и себя, и наших посетителей. Надеюсь, что мы, собственно, успеем еще что-нибудь придумать к концу июня новенького. Обязательно сообщим об этом у нас на сайте и в Фейсбуке. Поэтому буду рада, если к нам придут новые читатели, мы постараемся их не огорчать. Спасибо, спасибо большое, Мария Александровна. Мария Александровна, спасибо вам большущее. Я надеюсь, что 6 июня мы все встретимся, дорогие слушатели, на Пушкинском празднике в Некрасовской библиотеке. Там, правда, чудесно. Я это подтверждаю. Спасибо большое. Здравствуйте, Иван. Алло. Иван из Псковской области есть у нас? Во-первых, я хочу поблагодарить вас и вашу творческую бригаду за вашу уникальную программу, которую вы ведете. Спасибо большое. По четверг. И я подписываюсь под каждым словом, которое только что выступало ваш московский эксперт, связанный с библиотеками. Я звоню из провинции, из Псковской области. Вот наш небольшой провинциальный городок, он носит название Красногородск. И я постоянно посещаю свою районную библиотеку. Помимо всего, беру книги на дом, бумажные. Также и можно будет почитать и разнообразную литературу в читальном зале в Красногородске, в библиотеке. Помимо всего, библиотека у нас, несмотря на трудное экономическое положение в стране, она у нас, можно сказать, процветает. Помимо всего, наши сотрудники библиотеки, несмотря на то, что они получают мизерную зарплату, помимо всего проводят разные мероприятия. В том числе у нас есть кружки по цветоводству, потом по шитью, кружевам и так далее и тому подобное. А также у нас есть литературный клуб «Альманах Феникс». Я время от времени пишу сам стихи и участвую в этих мероприятиях. Также для детей у нас много проводится мероприятий. Спасибо большое, Иван. Простите, вынужден вас перебить и хочу сказать спасибо и ура, потому что, мне кажется, ну так случилось в моем детстве. Мне кажется, что пока библиотеки живы, душа человеческая жива. Здравствуйте, Елена Владимировна. Алло. Город Воронеж нет у нас, а Владимир из Удмуртии. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, вы подняли вопрос о роли библиотеки в жизни человека, да? Да. Я считаю, что библиотеки нужны, их надо сохранять. Но не в том виде, в котором они сейчас существуют. Вы понимаете, дело-то в чем? Ну, особенно на периферии. Ну, нет очень много книг. И приходится искать их в интернете, допустим. Ну, что интернет, а что вживую книгу прочитать? Две разные вещи. И второй вопрос. На периферии уже за то, чтобы записаться в библиотеку, берут деньги. Это правильно вы считаете или нет? Нет, конечно, нет. Библиотеки. Вы же слышали, что говорила Мария Александровна. Последнее общественное свободное пространство. Александр Геннадьевич, простите. Но дело в том, что сравнивать библиотеку Некрасова в городе Москве и сравнивать библиотеку где-нибудь на периферии в глубинке Российской Федерации. Это две разные вещи. Вот вы знаете, наверное. Владимир, спасибо большое. Можно я вас всех призову к одной простой вещи? Слушайте, люди, отдавайте ненужные книги в библиотеке. И вот просто те, которые у вас пылятся, те, которые больше никто читать не будет, отдавайте их в свои библиотеки. И вы знаете, у нас вот тогда по всей России богатейшие библиотеки будут. И добрые библиотекари будут нам во всем помогать. Сколько чудесных событий ты мне подарил. Дорогу открыл, шорох страниц книг, радость души миг. Трудно представить, как без тебя бы я жил. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивый, счастливый. счастья тебе, душ наших лекарь, библиотекарь. Счастья тебе, душ наших лекарь, библиотекарь. Герои романов, рассказов, поэм. Сколько моих беспросветных решили проблем. В будни моих круг снова войдет друг, незаменимый, никем не сравнимый, ни с чем. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотекарь. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотекарь. У меня на связи обратная сторона Луны. Константин Ворович, основатель и издатель интернет-журнала «Дискурс». Замечательный, кстати говоря, интернет-журнал. И по совместительству ведущий библиотекарь все той же библиотеки имени Некрасова. Так что давайте послушаем другое поколение. Здравствуйте, Костя. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Расскажите нам, как совмещается интернет с библиотекой, и прав ли я в отношении того, что это разные пространства души? Или мы можем их соединить и создать на стыке что-то совершенно новое, какую-то новую библиотеку? Можем. И мне кажется, вот некоторый такой спор, который у вас возник с Марией Александровной о том, о функции библиотеки и о контакте с книгой. Он связан с тем, что библиотека выполняет сразу две вещи. Библиотека служит и человеку, его источником просвещения, помощником в познании, навигатором, гидом, с одной стороны. А с другой стороны, библиотека служит и обществу, и выполняет социальные задачи. Связывает людей, налаживает их взаимодействие. Вот вы предложили, например, сдавать людям книги в библиотеку. И это отличный способ людей передать ненужные им вещи и дать ненужного блага другим. И собрать их вместе около чего-то умного. Правда? Так. И это функция собирателя, соединителя людей совершенно разных, но желающих, стремящихся к знанию, желающих помочь друг другу и взаимодействовать, а этот запрос есть. Вот это и есть, наверное, важная задача библиотеки сегодня. И Мария Александровна говорит абсолютно верно, что библиотека остается последним и таким основным, наверное, сейчас свободным пространством для взаимодействия самых разных людей. В том плане, что она некоммерческая и предоставляет место всем. Она открыта для всех. А чего не хватает? Чего нужно делать дальше? Куда двигаться библиотеки в сегодняшнем мире, когда безбрежное цифровое пространство сочетается с тяжестью и пылью книг? Давать доступ и к тому, и к другому. Просто это в некоторой степени две разные формы чтения. Бумажные книги и электронные. Чтение электронное, оно более быстро, оно не требует такого погружения. Бумажная книга – это абсолютно особое переживание. Это интимные контакты, о котором вы говорите. Я и наша программа, Кость, мы представители так называемого медленного чтения, потому что бывают книги для быстрого чтения, а бывают для медленного. И хорошие художественные книги, вообще искусство, оно не для быстрого поглощения. К сожалению, я говорю о том, что и то, и другое. Об этом речь. Но человек, позволяет человеку решать обе задачи. Внутренне не может разделить. И вот разделить это, решить обе задачи, позволяет библиотека. Правда, понять, вот что для медленного чтения, что для чтения ассоциативного, что для того, чтобы посидеть и подумать, посмаковать книгу, почувствовать ее. Кстати, для этого тоже всегда были нужны проводники, те самые библиотекари, поскольку мы разучились медленно читать. И здесь же, вот тут, вообще эта тема такая, может быть, или для вашего журнала, или для библиотеки имени Некрасова, или для семинара, вот это медленное чтение, потому что на самом деле медленное чтение позволяет мыслить самостоятельно. И живая книга, бумажная, она позволяет мыслить самостоятельно гораздо легче, чем это делает сеть, на мой взгляд. Но, несомненно, совмещать одно и другое нужно. Но вот должен быть кто-то или те люди, которые способны отделить, да, вот эту сторону медленного чтения от собирания информации. Как вы считаете? Конечно, но в этом и разные установки. Одна установка на глубокое понимание, на интеллектуальное удовольствие. Развитие. Медленного чтения. А быстрое чтение, ну, это работа с информацией. Например, исследователю, иногда, когда он работает с архивным документом, служит исследователям тоже. Ему иногда удобнее работать с электронной версией. И в этом плане библиотека должна быть гибкой и должна людям давать максимально удобный доступ к знанию именно тому, которое им нужно. Спасибо большое, Костя. На этом, к сожалению, мы, наверное, и остановимся вот на этом удивительном совмещении, которое происходит прямо сейчас и в котором мы с вами, дорогие слушатели, можем участвовать. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Приходите в библиотеки. Хорошо при свете лампы книжки милые читать, пересматривать эстампы и по клавишам бренчать, щекоча мозги и чувства обаянием красоты, лить душистый мед искусства в бездну русской пустоты. В книгах жизнь широким пиром тешит всех своих гостей, окружая их гарниром и страданий, и страстей. Смех, борьба и перемены, с мясом вырван каждый клок. А у нас углы да стены, а над ними потолок. Но подчас, не веря мифам, так событий личных ждешь. Заболеть бы, что ли, тифом, учинить бы, что ли, дебош. В книгах гений Соловьевых, Гайне, Гёте и Золя. А вокруг от Ивановых содрогается земля. На полотнах Магдалины сон Мадон, Венера и Фрин, а вокруг кривые спины, мутноглазы, как кулин. Где события нашей жизни, кроме насморка и блох? Мы давно живем, как слизни, в нищете случайных крох. Спим их нычем в виде спорта, не волнуясь, не любя. Ищем Бога, ищем черта, ищем Бога, ищем черта, ищем Бога, ищем черта, ищем Бога, ищем черта, потеряв самих себя. И с утра до поздней ночь. Все от крошек до старух, углубив страницы, очень небывалым дразнят дух. В звуках музыки страданий, боль любви и шепот грез. А вокруг одно мычанье, стоны, храп и посвист лос. Отчего? Молчи и дохни, рок-хозяин, ты лишь раб. Плюнь, ослепни и оглохни, и ворочайся, как